Глава шестая. Адская кухня. Этот район Пятки прозвали адской кухней вовсе не за то, что здесь черти души грешников на медленном огне жарят, как раньше думал Даил. Маленькие полуразвалившиеся серые дома, зиявшие то здесь, то там грубыми прорехами в стенах, тесно сжались друг к другу, оставляя лишь узкий проход для слива нечистот, куда протиснуться мог разве что ребенок. Между домами были натянуты бельевые веревки и полоскались на воздухе заношенные простыни с неотстирываемыми пятнами крови и дырявые панталоны, словно флаги на дне города. А уж какой здесь был запах! Неподготовленный человек мог бы загнуться от гнусной вони, которая словно таранный удар боксера-тяжеловеса била в нос. Здесь в нечеловеческих условиях проживали сотни людей, кто поодиночке, а кто и семьями. В грязи и нищете варились сотни душ, у которых не оставалось шанса на свет, поэтому эти проклятые творцом земли и были прозваны адской кухней. В центре района стояло большое серое здание, где располагалась резиденция джентлов. Здесь было куда культурнее и чище, если сравнивать с остальными кварталами. Джентлы старались следить за своим представительством, только от карты рождения не спрячешься. Если родился свиньей, то свиньей и помрешь. Назначенные дежурными по уборке старались облагородить территорию, но делали это наспех, желая побыстрее покончить с ненавистным делом и отправиться на дно ямы, где в одном из фирменных увеселительных заведений всегда можно было выпить крепкого да потискать на всю готовую девчушку. Даил увидел этот мир издалека, ощутил легкий гнилостный запах, и все нутро его взбунтовалось против того, чтобы лезть внутрь. «Ни за какие ковришки! Да пусть мне хоть памятник в золоте отольют!» Храбрился он, понимая, что от вылазки ему не отвертеться. Охотник не отпустит, а может, того хуже, обидится и продаст его лекарям. И пропадет он не за понюшку табака, просто так сгинет в самой клоаке Пятки. Даилу стало обидно и жалко себя. Он с трудом сдержался, чтобы не пустить слезу, но все же удержал себя в руках. До адской кухни они доехали на бричке. Только охотник и он. Болеголов сказал, что не привык передвигаться в таких жутких условиях, при этом у него был такой вид, будто ему предложили сожрать заживо крысу. Какими путями он шел, только одному фрелу известно. Только когда они подкатили к площади труда, расположенной в двух кварталах от адской кухни, Болеголов уже ждал их, сидя на ступеньках здания бывшей биржи. Здесь они оставили бричку, привязав ее к коновизе, и стали ждать подхода лекарей. Банда старика Рауха собралась точно на парад. Бойцы надели на себя все самое лучшее, что у них нашлось, отчего стали похожи на стаю вооруженных до зубов крикливых попугаев. Они шли под барабанный бой по улицам, направляясь к логову джентлов, а впереди них катилось громоздкое устройство на паровом ходу. Оно представляло из себя таранную машину, чадящую сизым дымом, лязгущую и скрежещущую на ходу. Похоже, это и была молотобойка, и управлял ею при помощи рычагов, засевший в кабине молодой монк с золотой серьгой в ухе. Сейчас здесь начнется потеха. Даил невольно залюбовался этой армией головорезов. Вряд ли когда еще доведется увидеть подобное. Но Крис привлек его внимание. «Слушай внимательно и запоминай, драконья отрыжка. Это очень важно. В этом и состоит твоя работа. Если что-то напутаешь, останемся без головы. Причем оба». Взгляд у охотника был тяжелый и печальный. «Держи. Эта веревка, на ней навязаны узлы. Каждый узел — это заклинание. Когда я открою врата и выпущу Казуши на волю, начинай считать. Что бы ни происходило, не переставай это делать. Собьешься со счета, выпустишь заклинание не в свой черед или с опозданием — мы пропали. Каждую минуту ты должен развязывать по узлу. Даил открыл рот, чтобы спросить, а чем в это время будет заниматься охотник, но Крис тут же заткнул ему рот рукой. От ладони охотника пахло табаком и порохом. «Не перебивай меня, это важно. Ты должен запомнить все точно и не ошибиться. Каждую минуту ты развязываешь узел. Строго по порядку. Ничего не напутай. Если выпустишь заклинание не вовремя, быть беде. Казуши будут злыми. Мир, в который мы откроем врата, очень неприятен. Духи озлоблены. Неверное заклинание еще больше разозлит их. Я думаю, ты умный парень. Поймешь, на ком они отыграются. И самое важное. Между последними двумя заклинаниями интервал должен быть в 2 минуты. Последним заклинанием ты запечатаешь ворота. А вот теперь можешь говорить. Крис убрал руку от его рта. Хотя я догадываюсь, о чем ты хочешь меня спросить. Чем ты будешь заниматься, пока я буду узелки распутывать? Озвучил давно вертевшийся на языке вопрос Даил. «Я так и знал, что ты это спросишь», — довольно улыбнулся Крис. «Мне кое-что нужно в том мире, и это кое-что надо добыть. А для этого я пройду через врата, и какое-то время меня не будет». «То, что тебе нужно, находится рядом с вратами?» «Да. Мы умеем находить и открывать врата в тот мир, в какой нам нужно, и в то место, в которое нам нужно». Так что долго я не буду бродить, но веревки с узелками мне хватит. Все просчитано много раз. «Почему ты выбрал меня?» — спросил Даил, осознав ту степень ответственности и доверия, который возложил на него охотник. «Я давно к тебе, парниша, присматривался. Ты мне подойдешь, если выдержишь сегодняшнее испытание. Правда, если ты его провалишь...» то и я вдоволь заплачу за свою ошибку. Поверь, оставаться в том мире мне совсем не хочется. Охотник развернулся лицом к Болиголову, закончив разговор. Все это время Фрел всматривался в глубину улицы, по которой двигалась толпа лекарей. В его взгляде царило вековое спокойствие. Точно это не его товарищи идут на кровавую битву. Хотя, чего волноваться остроухому? Ведь его жизнь в 10 раз длиннее жизни Монга. За это время он успел похоронить сотни былых соратников. Для него это всего лишь короткая вспышка среди вечности. Толпа лекарей накатила на площадь труда, миновала замершую в ожидании группу Картатоса и направилась к цели, до которой было рукой подать. Джентлы еще за несколько кварталов услышали их барабанный бой и успели подготовиться. Стоило лекарям показаться на улице, как застучали оружейные выстрелы. Большей частью мимо, но были и те, что уносили с собой монгов. «Подождем немного. Пусть увязнут в бою. Это отвлечет их от черного входа», — сказал охотник. Он извлек из седельной сумки, лежащей в бричке, черную подзорную трубу и напряженно вглядывался в начавшееся сражение. Лекари тоже открыли огонь. Тем временем паровое чудовище достигло ворот резиденции джентлов и стало долбить ворота тараном. 5 ударов ворота выдержали, но на 6-м сдались. Полетели в стороны щепки и металлические заклепки, и ворота рухнули, открывая доступ во внутренний двор крепости джентлов. Но бандиты не стали ждать, пока враги ворвутся к ним. Сквозь пролом на улицу ринулась толпа джентлов. Выглядели они почище, чем лекари. В черных, вышедших из моды полвека назад котелках, в строгих брюках, белых рубахах с галстуками-шнурками и кожаных жилетках. На ногах стоптанные башмаки, сменившие, пожалуй, ни одного хозяина. Все как один похожи друг на друга, словно безумный художник срисовал их с одного человека, а не менее сумасшедший маг оживил. Вооруженные мечами, палашами и топорами, они бросились в рукопашную на лекарей. началась мясорубка. Тут же группа джентлов окружила молотобойку, стараясь не подходить к ней спереди. Стальные кувалды обрушивались на толпу, сминая зазевавшихся бандитов, раскалывая им черепа, ломая руки и ноги. Двое самых проворных котелков забрались наверх и вытащили рулевого из кабины. Стащили на землю, накинулись всем скопом и разорвали его на части. «Нам пора», — скомандовал Крис, отрывая Даила от кровавого, но завораживающего зрелища. Держа ружье наготове, охотник свернул на маленькую узкую улочку, которая словно змейка извивалась и уходила в сторону от битвы. Но шум ее, крики и стоны раненых и умирающих еще долго доносились до слуха Даила. Быстрым шагом они двигались вперед. Крис спешил, но все же не забывал следить за пейзажем, ожидая в любой момент предательства. Болеголов не отставал от него и также напряженно шарил взглядом по окрестностям. В руках у него было украшенное фреловскими рунами ружье. Даил следовал за ними, держась в тени. Охотник следил, чтобы он не вылезал вперед. Пару раз Даил попытался встать вровень с Крисом, но был грубо задвинут за спину. В один из таких моментов Болеголов вдруг остановился, вскинул ружье и, не целясь, выстрелил. Крис тотчас последовал его примеру и взял в прицел здание напротив. Раздалось два выстрела подряд. Из окна второго этажа справа выпал джентл в красном шейном платке. Из окна третьего этажа слева вывалился еще один. Видно, ребята стерегли проход, но отвлеклись на шум битвы и проморгали врага. Болеголов закрыл глаза и замер, словно собрался вздремнуть на ходу. Ружье дулом уперлось в землю. Некоторое время он стоял молча, не шелохнувшись, и Крис не трогал его, хотя время на вес золота. Наконец Фрел ожил, посмотрел на охотника и сказал: «Дорога чиста, больше нет никого». Охотник кивнул и продолжил путь. Даил не смог сдержать вздох восхищения. Фрел мысленно прощупал пространство вокруг в поисках живых душ. Это не могло не восхищать. Никто из монгов не был способен на это. Недаром старики убеждали, что самые сильные колдуны рождаются среди фрелов. Не дай творец столкнуться с ними в бою. Для Даила фрелы были сказочными существами, и он никак не мог поверить в то, что одно из них находится перед ним. Можно протянуть руку и коснуться края его зеленого плаща. Только он не мог позволить себе такую фамильярность. Вдруг Болеголов сочтет это за оскорбление. А обижать остроухого себя не любить. При такой силе страшно подумать, что он сотворит со своим обидчиком. Улица резко свернула в сторону, но охотник нырнул в противоположный переулок, закончившийся тупиком. Даил недоумевал, что могло потребоваться Крису в этом смрадном уличном аппендиксе, где кроме нечистоты бродячих кошек с воплями разлетевшихся в разные стороны ничего не было. Но охотник знал, что делает. Он уверенно приблизился к скользкой холодной кирпичной стене и зашарил по ней руками. Это священнодейство длилось несколько минут, прежде чем он нащупал то, что искал. Под его руками что-то хрустнуло, раздался скрежет, и в стене открылась маленькая потайная дверь. Крис обернулся, махнул призывно рукой, требуя следовать за ним, и первым шагнул в неизвестность. Даил сам не заметил, как, стараясь успокоить нервы, стал крутить веревку с узелками, а тут обнаружил, что почти развязал первый. Покрывшись мгновенно холодным потом, он поспешил его затянуть потуже, после чего скрылся в темном провале. Болеголов, стороживший переулок от непрошенных гостей, шел последним. За его спиной дверь закрылась, отрезая лазутчиков от грохота сражения. Темнота обступила их со всех сторон. Даил вцепился в веревку, словно в страховочный канат, но тут же загорелся тусклый свет. Даил обнаружил, что они стоят в начале длинного коридора, уходящего вглубь здания. Похоже, им давно никто не пользовался, все стены в плесени и паутине. Крис закинул ружье за спину, извлек кинжал и двинулся вперед по коридору, стараясь ступать бесшумно. Болеголов последовал за ним. Фрел шел беззвучно, словно плыл по воздуху. Ружье он спрятал где-то в своем плаще и извлек короткий меч. Даил сделал первый шаг. Сердце, словно паровой молот, бешено стучало в груди. Что его ждет в конце этого коридора? Чем закончится их путешествие? Сумеет ли он справиться с собой и правильно развязать заклинание? Вернется ли охотник из другого мира? Вопросы роились в голове, грозя свести с ума. Руки похолодели. Даил постарался собраться, а то разволновался, словно девчонка перед выпускным балом. Нельзя так. От него слишком много зависит. Никто им не встретился на пути. Складывалось впечатление, что все способные держать оружие джентлы отправились к центральным воротам воевать со своими заклятыми врагами-лекарями. «А может, они и не догадываются о существовании врат?» — подумал Даил. «Если бы они знали, то, наверное, охраняли бы их словно золотой запас Даригара. Они наняли бы парочку колдунов, умеющих работать с вратами, и качали бы полезные товары, пользующиеся спросом на рынке. Солидный довесок к регулярной прибыли от торговли запрещенными заклинаниями. Стихийные открытия межпространственных врат случаются повсеместно, этим никого не удивишь. Только их нельзя контролировать. Никто не знает, из какого мира начнет фонтанировать. А вот подконтрольные, стабильные врата, из которых можно выйти в любой мир на выбор, встречаются редко. Откуда тогда охотнику известно об их существовании? Почему он не доложил о них, кому следует? Чем дальше, тем загадочнее и загадочнее. Да и что такое могло потребоваться охотнику в другом мире, что он готов рискнуть своей жизнью и полезть внутрь? Даил слышал, что путешествиями в иномире занимаются специально обученные маги, а тут простой охотник. Даил отдернул себя. Зачем лезть во все эти дебри? Его наняли, чтобы он постоял возле ворот и развязывал заклинания. Потом он получит свои деньги и забудет навеки о Крисе Картатосе. Только как ему после всего того, что он видел и что ему еще предстояло увидеть, жить дальше? Но пока он не хотел об этом думать.